отец идет, сегодня дождь. Он шагает по бульвару, где нараспашку плотнее замашки. Пацан конкретный, к нему не подходи. И не вставай ты на пути, ведь он такой сегодня бодрый, у него выходной. Он идет своей дорогой, ты на ней не стой. Если хочешь подойти, хотя бы пиво предложи, а лучше водочки налей и пирожок свой согрей. А вместе идти веселяй. Всегда веселей. И вот уже идут вдвоем походочкой своею легкой, поужина топая. Из телефона песня поет, а их кто-то дальше ждет. Сейчас ближе подойдут, узнают, что не возьмут. Потом и девок наберут, в кабак они опять пойдут. Греть, чтобы с утра походкой бодрой на работу пойти. Каждый день, а будни чаще бывают. Лифт на распашку.